Глава 5. Она была в восторге от Манчестера, главного летнего курорта Вермонта, отчасти потому, что небольшой городок Новой Англии напоминал ей Лексингтон с его домами колониальной архитектуры и портиками с белыми колоннами. Они стояли за подстриженными лужайками, отделяющими их от обсаженных вязами улиц. Таду нравились тротуары из мраморных плит. Горный воздух и покой действовали как лекарство, избавлявшее ее от волнений и приливов в голове. Авраам писал часто. Правительственный особняк, Вашингтон, 8 августа 1863 года. Дорогая супруга, скажи дорогому Таду, бедная Нанни-коза потерялась. Я и миссис Кутберт в отчаянии. В день твоего отъезда Нанни жевала свою жвачку на постели Тада, но теперь она ушла, и мы ничего не слышали о ней. Погода здесь сохраняется сухой и слишком жаркой. Выборы в Кентукки дали большой перевес правым. После смерти мистера Криттендена брат Кассиуса Брут Клей выставил свою кандидатуру в Конгресс и выбран подавляющим большинством. Однако хватит. С любовью, А. Линкольн. Тат нашел приятелей своего возраста и бегал весь день на улице. Роберт был внимательным, часто ездил с ней на прогулку по лесу Грин-Маунтен, поросшему канадской елью, кленами и березами. Сидел вместе с ней на крыльце, выходящем на гору Экинокс. Она обложилась книгами, рассказывавшими о столице, и ежедневно час или два читала об истории правительственного особняка. Каким печальным оказалось пребывание в нем большинства обитавших там: Эндрю Джексон, чья жена Рошель была доведена до смерти клеветой в кампании 1828 года, прожил 8 лет в одиночестве в его стенах. Уильям Генри Гаррисон умер, проведя в нем всего месяц. Жена Джона Тейлора, заменившего Гаррисона, въехала в Белый дом как инвалид и вскоре умерла от паралича. Закари Тейлор умер в Белом доме после 1,5 лет пребывания на посту президента. Миссис Миллард Филмор страдала плохим здоровьем в течение всего пребывания в Белом доме и умерла в гостинице Уиллард через 3 недели после выезда из правительственного особняка, как говорили, от напряжения и истощения, вызванного ролью первой леди. Миссис Франклин Пирс, пришедшая на смену миссис Филмор, попала в железнодорожную катастрофу за 3 недели до приезда в Вашингтон и видела гибель своего сына, последнего из своих 3 детей, когда вагон свалился с насыпи. Она так и не поправилась после перенесенного шока и не смогла выступать в роли хозяйки Белого дома. Джеймс Бьюкенен был холостяком. Во время его пребывания на посту президента Белый дом был мрачным и безрадостным. После августа письма от Авраама стали более редкими. Он ничего не писал относительно приезда к ней. В его сообщениях были лишь новости о ходе войны. Правительственный особняк, Вашингтон, округ Колумбия, 29 августа 1863 года. Все хорошо. Форт Самптер, несомненно, разбит и совершенно бесполезен для противника. И здесь полагают без полной уверенности, что Самптер и форт Вагнер заняты нашими силами. Есть сведения, что генерал Джилмор обстрелял Чарльстон. А. Линкольн. Вашингтон, округ Колумбия, 6 сентября 1863 года. Все хорошо, новостей нет, кроме того, что генерал Бернсайд взял Ноксвилл, Теннесси. А. Линкольн. Роберт возвратился в Бостон, оставив ее стадом. Телеграммы Авраама отныне сводились к трем словам: «Все идет хорошо». Недели отдыха и поправки были испорчены страхом, что она больше не нужна Аврааму и стала нежеланной. Как переменчивы любовь и замужество. Теплые, яркие, под солнцем, холодные, мрачные в ночи, охваченные всеми болезнями плоти и духа. К концу сентября похолодало. Она простудилась. Она поедет в Нью-Йорк в гостиницу на 5-й авеню и будет ждать вызова от Авраама. Она не права, поддавшись болезни, позволив путанице в ее голове привести ее к тяжелому состоянию. Она должна выпрямиться, постоянно улыбаться, никогда более не произносить отвратительное слово «боль», не позволять боли расстраивать ее. Коли у нее нет смелости показать статью в эскиз Аврааму из-за риска его признания, что в ней есть зерно правды, тогда она должна держать под контролем свою ревность. Она должна вновь стать красивой, веселой, внушить себе, что лучше смеяться, чем вздыхать. Пробыв в Нью-Йорке лишь пару дней, она получила письмо от экономки Белого дома миссис Кутберт, уведомлявшая от имени президента, что Вашингтон нездоровый, и ты ни в коем случае не приезжай. Она была обижена, но затем вспомнила о своем решении. На следующий день пришла телеграмма. Правительственный особняк, Вашингтон, 22 сентября 1863 года. «Миссис Кутберт не так поняла меня. Я поручал ей сказать тебе, что ты должна сама решать, остаться или приехать. Я не говорил, что здесь нездорово, и ты не должна ни в коем случае приезжать. Насколько я вижу или знаю, никогда климат не был таким здоровым, и я действительно хочу видеть тебя. А. Линкольн». Она вновь почувствовала себя желанной. Она сообщила Аврааму по телеграфу, когда выслать на вокзал экипаж. Она готовилась покинуть номер гостиницы, когда ей принесли еще одну телеграмму от Авраама. В ней он сообщал о сражении между генералом Союза Розенкранцем и генералом конфедератов Брагом у Чаттануга. 24 сентября 1863 года. Результат для нас наихудший хотя бы в том, что после окончания главного сражения мы уступили поле, оставив тем самым значительную часть нашей артиллерии и раненых в руках врага, не получив ничего взамен. Мы потеряли одного убитого и трех или четырех раненых бригадиров, тогда как по подсчетам мятежников они потеряли 6 убитыми, включая твоего зятя Хелма. Бен, муж Эмилии, которому Авраам предлагал пост в главной комиссии, и ему не пришлось бы сражаться и убивать. Теперь он убит. Эмилия, ее маленькая сестренка, стала вдовой. Она подавила слезы. «Сколько братьев я уже потеряла! Сэмюэл, Александр, Дэвид, Бен! Как долго это продлится, пока мы все не умрем?» Улыбаясь через силу, она прошла сквозь толпу в фойе к своей коляске. Мэри сидела в своей спальне в белом кашемировом халате, купленном в Нью-Йорке. Авраам рядом с ней. Перед ними на столе взор ласкали блюда с фруктами и коробка конфет. Фитили керосиновых ламп были подвернуты. В их слабом свете он выглядел неплохо, его лицо было худым, но цвет здоровым. Ее собственные щеки горели. Отдых укрепил ее силы. Она была счастлива вернуться домой, в свою спальню в Белом доме, видеть рядом с собою мужа, чувствовать его ободряющее пожатие, слышать его гнусавый голос, рассказывающий о событиях последних двух месяцев. «Твоя мать просила меня дать ей пропуск для поездки в Атланту, чтобы привезти Эмилию и ее двух дочерей-малышек домой в Лексингтон. Я посылаю этот пропуск». «Спасибо, Авраам», — прошептала она. «Ты всегда хорошо относился к моей семье». Военное положение все еще доставляло большие огорчения. Крупное поражение Розенкранца явилось в который раз результатом непродуманного решения. Захватив без боя Чаттанугу, он преследовал Брага, уходившего в южном направлении, попал в ловушку, и Браг воспользовался преимуществом сильной оборонительной позиции. «Я вынужден буду сместить Розенкранца», — вздохнул Авраам. «У нас только один генерал сражается и побеждает. Это Улисс Грант. Я отдаю под его командование новую дивизию Миссисипи». Однажды в середине ноября Авраам вошел в гостиную, разжевывая яблоко, оставшееся от ланча, и с отсутствующим взглядом. «Сенатор Самнер принес мне письмо от видного бостонского бизнесмена, который утверждает, что я должен найти повод сказать народу о цели войны. 19 ноября будет открываться кладбище, и меня пригласили выступить. Я давно не выступал перед публикой, но, может быть, это как раз подходящее место и время. Я уже обдумал почти все выступление». Он сел за большой стол, взял бумагу для писем с эмблемой правительственного особняка. Он исписал первый лист, зачеркнул фразу внизу, написал полдюжины строк на втором листе. «Это коротко, но все, что я должен сказать. У меня будет возможность переписать в поезде». Он протянул ей два листа бумаги. Она прочитала. «Четыре раза по 27 лет тому назад наши отцы основали на этом континенте новое государство, зачатое в лоне свободы и глубоко верящее в то, что все люди сотворены равными. Сейчас мы ведем великую гражданскую войну, подвергающую испытанию, может ли устоять такое государство или любое государство, таким образом зачатое и преданное тем же идеалам. Мы собрались на поле крупнейшего сражения этой войны. Мы пришли сюда, чтобы осветить часть этого поля как место последнего успокоения тех, кто умер здесь, чтобы государство могло жить. Вне всякого сомнения, этим мы исполняем свой долг. Но в более широком смысле мы не в состоянии ни осветить, ни прославить эту землю, не сделать ее достойной поклонения. Отважные люди, живые и мертвые, сражавшиеся здесь, уже осветили ее. И не в наших слабых силах превознести и умолить величие созданного ими. Вряд ли мир придаст большое значение и будет долго помнить сказанное нами здесь, но он никогда не забудет, что сделали они, эти люди». Скорее нам, живущим, следует посвятить себя величественной задаче, стоящей перед нами, вдохновиться примером этих благородных погибших и исполниться высокой преданности тому делу, которому они оставались верны до конца. Решить, что эти люди погибли здесь не напрасно, что государство добьется нового возрождения свободы и правительства из народа, волей народа и для народа не исчезнет с лица земли. Она посмотрела вверх и тихо сказала: «Глубоко прочувствовано, Авраам». На следующее утро он выехал в Геттисбург. Когда он возвратился к полуночи следующего дня, она ждала его. Его лицо осунулось. «Как прошло?» Он задумался. «Довольно хорошо. Известный оратор из Массачусетса Эдвард Эверетт говорил полных 2 часа и вызвал у слушателей практически все эмоции, описанные в книгах. Мое выступление длилось всего 2.5 минуты, так что, полагаю, я кончил до того, как толпа это почувствовала. Аплодисментов было немного. Чувствую себя страшно уставшим, не понимаю, почему». Доктор Стоун назвал вначале недомогание Авраама простудой, затем разливом желчи, когда же появилась сыпь, скарлатиной. Но в конечном счете это была ветрянка. Авраам посмотрел на Мэри со слабой усмешкой. «И вот, наконец-то, я подхватил то, что могу передать любому». Он ошибался. Как только новость распространилась, Белый дом опустел. Он работал в постели, читая телеграммы, сообщавшие о победах генерала Гранта к югу от Чаттануги, где он, едва успев принять командование над войсками Розенкранца, тут же разбил генерала Брага. В то время как она и Тат составляли Аврааму компанию на последней стадии его выздоровления, пришло другое телеграфное сообщение относительно ее матери и Эмилии. По прибытии в крепость Монро на побережье Чизапикского залива, Эмилия отказалась принести присягу верности Союзу, которая требовалась от каждого, кто допускался на территорию Союза с юга. Эмилия заявила, что принятие присяги было бы предательством по отношению к погибшему мужу. «Бедный ребенок, она несчастна и сбита с толку», — заметила Мэри. «Но по-прежнему отважно». «Отвага не подвела южан», — ответил Авраам. «Если бы подвела, то мы бы уже покончили с войной». Он взял телеграфный бланк и написал: «Пришлите ее ко мне, А. Линкольн». Впервые после смерти Уильяма Мэри пошла в гостевую комнату принца Уэльского, украсила ее новыми желтыми занавесками. Эмилия всего несколько лет назад, красивая, розовощекая, со счастливым смехом на губах, приехала бледная, в траурном креповом платье. С ней была 4-летняя дочь. Бетси забрала младшую в Лексингтон. Мэри заказала обед на 2 в своей спальне перед горящим камином. Они были рады встрече, даже такой печальной. Эмилия сказала: «Настоящее – это свежая, кровоточащая рана. А будущее представляется пустым». Когда они говорили о старых друзьях в Лексингтоне, Мэри воскликнула: «На следующей неделе мне исполнится 45». «Да, я старею, Эмилия. Устрою спокойный прием только для близких друзей. Хочу показать тебе Белый дом, когда в нем собираются счастливые гости». После обеда она провела Эмилию вниз, приказала зажечь лампы в красном, синем и восточном залах, пересказала историю Белого дома и поведала сестре, как она обновила здание. Следующее утро оказалось прохладным. Солнце пробилось сквозь тучи только во 2:30 дня. Мэри провезла Эмилию в закрытом экипаже по Вашингтону, показала ей столицу. Она проявляла максимальную деликатность, оберегая Эмилию от воспоминаний о ее горе, но и сама она нуждалась в этом. Северяне были раздражены тем, что сестра жены президента Линкольна, отказавшаяся принести присягу на верность, допущена в Белый дом. Газеты вновь обыгрывали факт рождения Мэри на юге, ставили под сомнение ее лояльность. В ее руки попала газета конфедератов, также называвшая ее предательницей, требовавшая от нее ответа, почему она не возвращается на юг, которому принадлежит. Мэри заплакала. «Поцелуй меня, Эмили, и скажи мне, что любишь меня. Я вроде бы козел отпущения и для севера, и для юга». Послышались шаркающие шаги Авраама в соседнем зале. Мэри сделала радостную гримасу. Изумленная Эмилия отшатнулась. Мэри объяснила. «Он не должен видеть меня плачущей. Ему и так достается». Авраам пожелал им доброго утра и ушел в свой кабинет. Мэри спросила Эмилию. «Ох, Эмилия, избавимся ли мы от этого кошмара?» «Нет, сестренка Мэри», — сказала задумчиво Эмилия. «От некоторых вещей мы никогда не избавимся. Но в происходящем есть и хорошее. Например, забота, какую ты и мистер Линкольн проявляете друг другу. Так Линкольн, который относится ко мне как брат, сказал: «Сестренка, надеюсь, что ты сможешь провести с нами лето в Солджерт Хоум. Ты и Мэри любите друг друга. Хорошо, что ты около нее. Я беспокоюсь за Мэри. Она не может скрыть от меня своего напряжения, духовного и физического». Их беседу прервал приезд кузена Джона Стюарта, вновь избранного конгрессмена от Спрингфилда. Он и Мэри крепко обнялись. В этот вечер они устроили семейный обед, а затем собрались в красном зале. Тат уселся на коврик перед камином вместе с дочерью Эмилией Катериной и показывал ей фотографии. Он выбрал фотографию отца, вручил ее четырехлетней кузине и сказал: «Это президент». Катерина решительно покачала головой. «Нет, это не президент. Президент мистер Дэвис». Тат закричал: «Ура, Эйбу Линкольну!» Катерина с не меньшей силой выкрикнула: «Ура, Джеффу Дэвису!» Посыльный принес карточку, извещавшую, что генерал Даниэль Сиклс, потерявший ногу при Геттисбурге, находится в вестибюле вместе с нью-йоркским сенатором Айра Харрисом и хотел бы встретиться с миссис Хелм. Прихрамывая, генерал вошел в комнату. «Я сказал сенатору Харрису, что вы в Белом доме, миссис Хелм. Только что приехали с юга. И, возможно, можете рассказать ему о его старом друге, генерале Джонни Брикенридже». «Сожалею, генерал, но я в последнее время не видела генерала Брикенриджа». Сенатор Харрис расспрашивал Эмилию об армиях южан, как проходит набор солдат, как поступает снабжение. Эмилия отвечала спокойно, что ничего не знает о таких вещах. «Что ж мы отстегали мятежников у Чаттануги?» — выкрикнул Харрис. «И я слышал, мадам, что негодяи бежали, как испуганные кролики». Эмилия ответила прерывающимся голосом: «Пример, сенатор Харрис, показали вы еще при Булран». Сенатор Харрис набросился на Мэри. «Почему Роберт не в армии? Он достаточно взрослый и достаточно крепкий, чтобы послужить стране». Она почувствовала, как кровь отхлынула от ее лица. «Роберт готовится к вступлению в армию, сенатор Харрис. Он давно хотел вступить в нее. Если здесь какой-то промах, то он мой. Я настаивала, чтобы он закончил колледж. Я полагаю, что образованный человек может служить стране с большим осознанием цели». Сенатор показал пальцем в сторону Мэри. «У меня единственный сын, и он сражается за страну». Повернувшись к Эмилии, он добавил: «Мадам, если бы у меня было 20 сыновей, то они все сражались бы против мятежников». «А если бы я имела 20 сыновей, сенатор Харрис», — ответила Эмилия, — «то они все сражались бы против ваших». Она вскочила и вышла из комнаты. Генерал Сиклс пожаловался Аврааму на поведение Эмилии. Авраам повернулся к Джону Стюарту и сказал, подмигивая: «У Эмилии такой же язык, как у всех Тоддов». Попытка Авраама пошутить взбесила генерала Сиклса. Он ударил кулаком по столу и громко закричал: «Вы не должны держать эту мятежницу в вашем доме». Генерал позволил себе слишком многое. «Извините, генерал Сиклс», — сурово заявил Авраам, — «моя жена и я привыкли сами выбирать своих гостей. Мы не нуждаемся в совете или в помощи в этом вопросе. Кроме того, маленькая мятежница приехала потому, что я приказал ей приехать. Она здесь не по своей доброй воле». На следующее утро за завтраком Эмилия сказала: «Сестра Мэри, брат Линкольн, я провела здесь уже целую неделю. Вчерашний вечер показал, что я приношу вам неприятности. Я хотела бы оставаться с тобой, сестра Мэри, но ты понимаешь, что я должна уехать». Мэри не могла говорить, а Авраам сказал мягко: «Мы понимаем. Я заготовлю документы, обеспечивающие безопасность». В этот полдень они провели ее через семейную столовую к северному портику, помогли сесть в экипаж. Наблюдая за удаляющейся в черном крепе фигурой, Авраам положил руку на плечо Мэри. «Чувствую, что радость становится мне недоступной. Если править адом так же трудно, как то, что испытываю я, то в моем сердце найдется жалость к самому сатане».